разыграно как по нотам. Ах, подлецы, убить их мало. Один крохотный с огромным бинтом вокруг головы подбежал к Жанет и стал кричать: «За Испанию раз, за чехов два. А кому платить? Я плачу. Они в Бордо уехали. Ты мне скажи, сколько человек может терпеть?» Жанет посмотрела на него и беззвучно ответила: «Много». Ночью беженцы приютились в церкви. Пахло ладаном и сухими цветами. Рядом с Жанет мать бережно кормила грудью ребенка. Старуха возле алтаря стонала, к утру она притихла. Когда сквозь цветные стекла пробились малиновые лучи, она лежала неподвижно, острый нос глядел в купол. Спит или умерла, никто не знал. Жанет, сидя, дремала. В полусне проносились обрывки воспоминаний. Чаще всего она видела июльскую ночь, когда шла по узкой улице Сандре, голубого слона, карусели, фонарь и поцелуй под широким каштаном. Все зашевелились и, кряхтя, двинулись дальше. Только старуха осталась в залитой солнцем беленой церквушке. Около полудня с холма Жанет увидела Луару. Блеснула вода. И Жанет подумала: значит, спаслась. Как всем, ей казалось, что стоит перейти Луару и на том берегу жизнь. Кругом валялись сожженные или брошенные машины. Деревья были расщеплены. Висели порванные провода. Жанет наткнулась на труп лошади. Торчали большие желтые зубы. Лошадь как будто улыбалась. В стороне от дороги лежала раненая женщина. Возле нее сидела другая, закрыв лицо рукой. Город Жиен был разрушен. Среди мусора валялись кастрюли, книги, солдатские подсумки. На случайно уцелевшей стене висел яркий плакат: «Замки Луары, жемчужина Франции». Жанет с трудом пробиралась между развалин. Солнце было горячим. Трупный запах шел от камней. Под ними лежали мертвые. Иногда торчала голова, высовывались ноги в дамских туфлях, старческие руки. Жанет шла, как лунатик, ничего не видела, но шла к реке. Вдруг она остановилась, вскрикнула. Мост был взорван. Она села на камень и стала ждать смерти. Как несколько дней тому назад ждала поезда, тупо и напряженно, ничего не видя, не думая ни о чем. И когда налетели немецкие самолеты, обдав пулеметным огнем дорогу, возле которой лежали измученные беженцы, Жанет не двинулась с места. Она, наверное, осталась бы до утра на этом камне, если бы к ней не подошли другие. В общем несчастье родилась участливость. Делились едой, помогали нести раненых, даже привели старухе отставшую собачонку. Какие-то люди сказали Жанет: «Внизу лодки». Жанет пошла за ними. На том берегу она рассмеялась. Ей хотелось сказать деревьям: «Вот и я, живая». Она начала подниматься на холм. Она едва жила. Ее окликнули: «Жанет». Не сразу она узнала в грязном обросшем щетиной солдате Люсьена. А он тряс ее руку и смеялся. 4 года они не видались. Только раз Люсьен ее увидел в фойе театра и постарался уйти незамеченным. Теперь он от радости смеялся, ведь какое это счастье встретить Жанет в такое время, напасть на нее среди десятков тысяч. Он чувствовал, что никогда не переставал ее любить. Все, что было потом, игра в заговор, Дженни, Дюны — только длинный дурной сон. Вот она говорит, он слышит ее голос. Жанет спрашивала: «Люсьен, что же это случилось? Это такое горе. Знаешь, на том берегу женщин, детей, сейчас мальчика убили. Я ничего не понимаю». Люсьен усмехнулся. «На одной этой дороге 1020 беженцев погибло. И сколько таких дорог!